Поздний ужин. Надо же. Мне все-таки удалось вернуться к нашему корпусу живым и, как ни странно, здоровым. Если не считать халата, ничего не пострадало. Ну, а может быть, именно белый халат меня и спас. И, окрыленный надеждой, я на эту мраморную приступочку перед дверью даже не запрыгнул, а взлетел. Обычно двери на ночь запирают, но чем черт не шутит, вдруг забыли. На всякий случай я дернул обеими руками за вертикальную ручку. Так и есть, закрыто. И внутри света нет. Лишь стекла задребезжали. Я на ощупь нашарил звонок на стене и вдавил кнопку. Со стороны это наверняка выглядело красиво и трагично. Ночь, фигура в белом на темном крыльце в обрамлении четырех белых колонн. Да, звонок тут, конечно, знатный присобачили. Трели такие пронзительные, что на проспекте слышно. Этим звонком можно общегородскую воздушную тревогу объявлять. Только сейчас я в первый раз оглянулся. Они были здесь. Вся стая. Уселись в двух шагах от крыльца полукругом, лишь дыхание слышно. Некоторые тихонько поскуливали. Я снова позвонил. Подольше. Да что, там все умерли, что ли? Такие дела вокруг творятся, а они дрыхнут. А если попробовать по двери ногой колотить? Самый большой пес нервно зевнул и со стуком захлопнул пасть. Белые клыки сверкнули в темноте, как татарские сабли. Наверное, это он мне халат разодрал, сволочь. Хотя, может, и нет. Уж больно экземпляр здоровенный. Похоже, кавказская овчарка. Сейчас много породистых собак на улицу выкидывают. Прокормить трудно. Правда, в потемках не очень-то видно. Да и отгадывать породу собаки, которая тебя хочет сожрать, не самое время. Такой огромный барбос должен был меня вместе с халатом проглотить. Целиком. Я еще раз позвонил и снова принялся, что есть сил, ногой дубасить. Эх, нужно было наших по телефону предупредить. Вот лапать, сам виноват. А собачкам точно звук звонка не нравится. Сидят, не нападают, смотрят, что дальше будет. Сколько же их тут? Десятка два, не меньше. И все крупные, и, похоже, очень голодные. Моих 65 кило им ненадолго хватит. А может, у них чисто спортивный интерес? Они же меня как окружили кольцом, так и гнали, словно дичь. Ведь собирался по проспекту идти. Да хирурги отсоветовали. Мол, мало ли на кого нарвешься, на патруль какой-нибудь, костей не соберешь. Того парня, которого мы сегодня с хирургами утром штопали, как раз такой патруль встретил. Что там произошло, не совсем ясно. Но чем-то он сильно стражам порядка не понравился, потому как молотили они его дубинками долго и от души. Хотя кто их знает, может, они теперь так со всеми, у кого документы проверяют. Вчера во всем городе ни одного мента не осталось, как крысы по щелям попрятались, а сегодня они отрываются за тот свой страх вчерашний. А парень лежал на тротуаре пару часов, пока скорая не приехала. Ну, ему еще повезло, нынче день такой, что мог до следующего утра ждать, если бы выжил, конечно. Еще бы, разрыв печени, селезенки, тощие кишки, пневмоторакс, сотрясение мозга, да и мочевой пузырь ему порвали до кучи. Потому меня и вызвали в помощь. А документы, кстати, у него в карманах нашлись. Паспорт и студенческий билет горного института. Он тут рядом совсем, институт этот. К тому моменту, как я прибежал, хирурги ему уже в брюхо влезли, свое почти все сделали, меня ждали. Пузырь шить не так уж долго, тем более мне один из хирургов ловко ассистировал. Потом сам немного на крючках постоял, помогал. И только решил сворачиваться, стали раненые с пресни поступать. А там сплошные огнестрельные, на любой вкус. И сквозные, и слепые, и рваные от рикошета. Наглядная иллюстрация к учебнику по военно-полевой хирургии. Так что пришлось остаться надолго. Реаниматологи местные зашиваться начали. Вот тут-то и пригодилась моя реанимационная юность. Кровь ведрами переливать, подключичные катетеры вставлять, Левру дренировать. Один мужик, которому голень пулей раздробила, все никак не мог успокоиться, повторял, как заведенный. «Там рядом стреляют, а они, суки, матрешками торгуют!» Это он арбатскими торговцами возмущался. Я все-таки не выдержал и спросил. «Ладно, хрен с ними, с торговцами. Ты-то зачем туда полез?» Он глаза отвел и пробормотал. «Да интересно ж посмотреть! Когда еще такое будет?» «Действительно, веская причина, чтобы всю оставшуюся жизнь на протезе скакать. Потом опять в операционную отправился. И шил, и на крючках повисел. И когда я в урологию решил вернуться, стояла глухая ночь. Нет, надо было все-таки по Ленинскому идти. Как Мишаня. Наш медбрат Мишаня слыл человеком божьим. С тех пор, как в одном из корпусов восстановили храм, ни одной вечерней службы не пропустил, став ревностным прихожанином. А после молитвы возвращался всегда по проспекту, вдоль ларьков. Ларьки стояли плотно, через каждые 10 метров. Ассортимент в них был как под копирку. Сигареты, водка, пиво, сникерсы да марсы. Стоило это немало, но все равно здорово. Идешь как по Бродвею, вокруг Мальборо, Кэмел да Кока-Кола. Тут даже если не купишь, так хотя бы поглазеть можно. Мишаня обычно брал в киоске водку подешевле, бутылку пластиковую Кока-Колы и в подвале, тряся бородой, распугивая крыс, все это в два приема выдувал. Вот как на него слово Божье действовало. Один раз, правда, переборщил, купил с каких-то шальных денег здоровую бутылку Абсолюта. Так и бродил всю ночь по корпусу, словно зомби. Глаза блестят недобрым пламенем, борода черная лопатой. Не дать не взять Емельян Пугачев, сбрендивший при осаде Оренбурга. Циститные барышни, наталкиваясь на Мишаню в темноте, сильно нервничали. А меня патрулями застращали. Я и пошел по территории. Идти не близко. От хирургии до урологии почти троллейбусная остановка. Где-то там посередине меня в кольцо и взяли. Сначала даже не почувствовал всю ответственность момента. Ну, выскочили из темноты здоровые собаки, погавкали. Потом еще другие набежали. А когда стало понятно, что я для них добыча, было уже поздно. Назад не вернешься. Ночь, кругом ни души. Фонари не горят, ни черта не видно. Все корпуса закрыты. Пришлось идти в кольце собачек, которые теперь не гавкали, а злобно рычали, дышали адским огнем, шерсть дыбом. Еще бы. От меня же после операции запах для них возбуждающий. Свежая кровь, свежее мясо. И когда одна из псин, решив перестать церемониться, сзади рванула за халат, и он с треском разъехался, я только и успел подумать, как же сейчас, может, нелепо окончится моя жизнь. От шальной пули, даже по-геройски, от дубинок патруля, ну, еще туда-сюда. А когда тебя съедают псы, да еще на работе, это никуда не годится. Непонятно, почему они меня сразу не загрызли. Наверное, мой белый халат их сбил с толку. Днем этих собак часто подкармливали санитарки и буфетчицы. Женщины, как правило, сильно пьющие, но сердобольные. Я опять позвонил, теперь морзянкой. Три коротких, три длинных, три коротких. СОС, спасите наши души. Это почему-то подействовало. Буквально через полминуты зажегся свет в коридоре, затем в прихожей возле гардероба. За дверным стеклом появилась лохматая голова. Я выдохнул. «Что нужно? Чего трезвонишь? Вот я милицию вызову». «Сонька, дежурная медсестра». «Сонька, зараза, открывай быстрее, пока меня здесь не загрызли к ядре не фени». «Ой, доктор, это вы, что ли? Вы?» «Да, я, это я». «Сонька, быстрее открывай, говорю». «А, так это вы, доктор? А у меня ключа все равно нету». И ушла ключ искать. Ну что ты будешь делать? Слава богу, вернулась быстро. Засовом загремела, крюком зазвенела, ключом заворочила. А мы думали, вы в хирургии до утра останетесь. Думали они, оказывается. Сонька открыла, наконец, дверь. Я ее вдавил внутрь грубо, не по-джентльменски, и в предбаннике оглянулся на этих друзей человека в последний раз. Лучше погляди, какие барбосы. чуть не сожрали. Сонька посмотрела на собак из-за моего плеча. Многие уже встали и потрусили куда-то во мрак вслед за вожаком. Наверняка искать очередного лопуха на ужин. «Эти могут», — уверенно сказала Сонька. «Весной двух бомжей у 14-го корпуса насмерть загрызли. Вы, доктор, напрасно тут ночью ходите». Как будто я тут променад перед сном решил устроить. Бомжей, значит, загрызли, а доктора уважают. А может, и не уважают. Может, доктором как раз и побрезговали. Я нашарил сигареты и прикурил. А пальчики-то дрожат. Понятное дело, выброс катехоламинов в кровь. Эх, жизнь наша, сплошная биохимия. Бомжи. Новая московская напасть. С каждым месяцем их все больше. Еще несколько лет назад никто о таком и не слыхивал, а сейчас они везде. А уж вокруг нашей больницы и подавно. Но это и понятно. Тут корпуса заброшены, и кухня рядом. А заболеет кто всерьез, так совсем удобно. В приемном покое, если такого бомжа кладут на кушетку, с него в разные стороны блохи начинают выпрыгивать. Сам много раз видел. Обычно в таких случаях монашек просят. Так у нас сестер милосердия называют из общины при церкви. Они к таким подойти не гнушаются, а остальные блох боятся. Бывало, бегаешь из корпуса в корпус, как заглянешь в оконные проемы полуразрушенных зданий. Становится страшновато от копошения этих тел в лохмотьях. Хотя есть вещи куда опаснее бомжей. Например, на прошлой неделе вышли на крыльцо покурить. Сначала никто не понял, что за хлопки такие. А когда человек мимо пробежал с пистолетом, сообразили. Оказалось, какие-то отморозки на цветочников наехали. Недавно азербайджанцы корпус неподалеку в аренду взяли под хранилище. Там их бандюганы и постреляли. Теперь так коммерческие вопросы решаются. Некоторые потом приходили смотреть, как один из этих бедолаг лежал на холме из гвоздик, прямо как Ленин в мавзолее. Я спустился в подвал, открыл свой шкафчик. Лампочка еще как назло перегорела. Долго шарил в потемках, достал запасной халат. Не очень чистый, сильно мятый, зато целый. Еще в начале сентября замок со шкафчика сорвали, сперли заварку и сахар. Между прочим, купил на последние деньги. Хотел на дежурстве как приличный, не халявный больничный сахар грызть, а свой. А главное, увели мой любимый японский фонендоскоп. Только халаты с колпаком и оставили. Хотя, чего уж теперь переживать. «Сонька, пожрать что-нибудь осталось?» «Ой, доктор, а вы не ужинали?» Сонька сочувственно так спрашивает. «А я и не обедал. Да, в принципе, и не завтракал. Но говорить об этом не стал. Не из деликатности, а просто лень. Давайте я найду что-нибудь, я быстро!» Сонька баба добрая, правда, малость бестолковая. «Да ладно тебе, Сонь, не суетись, спасибо. Да и что тут найдешь в 2 часа ночи? Лучше спать иди». Я еще 5 минут ее прогонял. Наконец ушла. А сам на кухню отправился. А вдруг там что-нибудь да осталось? Не успел выключателем щелкнуть, как пол на кухне зашевелился и брызнул во все стороны. Это потревоженная стая огромных тараканов побежала от меня по щелям прятаться. Тараканы здесь, как и все остальное, какие-то доисторические, невероятных размеров, черные, под ногами хрустят, словно битое стекло. Пришлось взять паузу, пусть себе бегут в свои тайные квартиры. Теперь можно спокойно, не бегая по членистоногим, плеснуть воды в чайник, плиту включить. Немного погодя, огромный алюминиевый чайник весело засвистел, создавая некое подобие домашнего уюта. Начал было по кастрюлям шарить, и снова искать. Да уже нет, конечно, ничего. Все пусто. Только в одной ко дну прилипли холодные резиновые макароны. Греть неохота, тарелок чистых нет. Но ничего, мы не гордые, можем прямо из кастрюли поесть. С неимоверным удовольствием я опустился на стул, поставил кастрюлю себе на колени и стал скрести ложкой под днищу. Сразу Женя Лапутин вспомнился, мой давнишний приятель, мастер парадоксальных вопросов. Ты заметил, что коммунисты очень любят макаронами закусывать? Мы с ним раньше в другой больнице работали. Женька в нейрохирургии, а я в реанимации. А почему Жень макаронами и почему коммунисты? Да блюют они у меня в смотровую этими самыми макаронами. Я точно знаю, если ко мне коммуниста после ноябрьской демонстрации привозят, обязательно будет макаронами блевать. Наши коммунисты в глубине души итальянцы. Без макарон не могут. Справедливости ради, нужно сказать, что Женька уже никаких блюющих макаронами коммунистов не лечит. У него давно другой контингент. Он нынче известный хирург-пластик и одновременно с этим модный писатель. Как это уживается в нем, непонятно. Хотя неординарные личности, они своей особой жизнью живут. Так что удивляться тут нечему. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась Сонька. Принесла сахар, заварку, печенье и даже сырок плавленый. Тут и чайник, весьма кстати, закипел. «Соня, откуда богатство такое? Магазин грабанула?» «Да у больного одного попросила из палаты Сергея Донатыча. Он в туалет встал, а я тут как тут. Говорю, доктор наш голодный пришел, всю ночь раненых оперировал, даже не ужинал. Он мне и дал, что у самого было». «Слушай, тебе бы не медсестрой, а снабженцем работать. Давай уж тогда бери кружку, вместе посидим». «Доктор, а раненых много сегодня?» «Хватает. Чувствую, еще и завтра вести будут». «А кто они, раненые эти? Как его? Баркашовцы?» «Да какие еще баркашовцы? Так, прохожие, зеваки. Поглазеть с дуру пришли, там их и подстрелили. А боевиков тех наверняка в тюремном лазарете пользуют». «Да что ж такое делается? В Москве по людям стреляют. Из танков стреляют». «И не говори», — вяло соглашаюсь я. «А что там по телевизору показывали вечером?» «Так арестовали этих, и Рудского, и Хасбулатова, в автобус посадили и увезли. А Белый дом как загорелся, так его, говорят, до сих пор потушить не могут. Зато к ночи ближе уже и стрелять перестали. Вот вы, доктор, когда сейчас шли, выстрелы слышали?» «Утром шел, палили вовсю, а сейчас вроде нет. Знаешь, когда на меня собаки налетели, я уж, честно говоря, не прислушивался». «Ладно, Сонь, ты спать иди. Спасибо за чай. Я и сам скоро лягу. Ключ от двери оставь. Хочу перед сном воздухом подышать. Как у нас, все спокойно? После операционных перевязали? Виктор Андреевич где?» «Да вроде нормально, всех перевязали. А Виктор Андреевич третий час как отдыхает». Сонька заговорщицки подмигнула и указательным пальцем погладила себя по горлу. «Хорошо, что Витя спит, а не колобродит, как обычно. А то мне урезонивать его совсем не хочется». «Спокойной ночи, доктор». «Никогда, слышишь, Сонька, никогда не желай спокойной ночи на дежурстве. Плохая примета». На кухне грязной посуды, как после банкета на 300 персон. Все потому, что буфетчица пьет уже второй месяц, а новую поди еще найди. А мне ведь завтра над этими тарелками и кастрюлями умываться. Еще в начале сентября бригада больничных слесарей поснимала все рукомойники и унитазы для замены на новые. Только потом что-то у них случилось. То ли раковины и унитазы кончились, то ли их сперли, то ли деньги на них выделенные пропили. Во всяком случае, больше ни один слесарь у нас не появлялся, а умываться теперь можно лишь в кухне над цинковым корытом мойки. И унитаз остался один на два этажа. И это в урологическом отделении, слава которого гремела когда-то на всю Москву. Ладно, нужно перекурить и двигать на боковую, пока есть такая возможность. Пойду-ка на улицу. Хоть и начало октября, а день сегодня теплый был, да и ночь почти как в августе. И если бы не пальба, да не собачки... Тут у меня пробежал холодок по спине. Так вот, если бы не пальба и не собачки, день был бы просто замечательный. Я включил все лампы в предбаннике у гардероба, открыл засов, замок и осторожно выглянул наружу. Тихо, как бывает ночью на даче. Недоставало лишь шума далекой электрички. Дверь на всякий случай не стал прикрывать, мало ли, а вдруг опять сафари приключится. Свет из дверного проема высветил желтую полосу на асфальте. Чуть впереди проступили очертания гипсового фонтана. Старожилы рассказывали, что он еще в конце 80-х работал, создавая некую гармонию со старинным зданием корпуса. Но сейчас, как и все остальное, фонтан пришел в полное запустение, и там только мусор и окурки. Странно, дежурство уже на убыль, а пачка почти полная. Это потому, что в хирургии перекуров было раз-два и обчелся. Как утром вышел из метро, так минут пять стоял у ларьков, раздумывал, что лучше, сигарет купить или пару пирожков. Все-таки суточное дежурство. Вдалеке канонада, пушки палят, пулеметы, а я тут решаю глобальные вопросы бытия. Сигареты все-таки перевесили, потому что доктору стрелять закурить как-то не солидно, а поесть больничной кашки — это еще можно. Кто ж знал, что с кашкой не выйдет? А все из-за того, что нужно было в буфет сразу отправляться, а не пялиться в телевизор. Где-то там, над макушками деревьев, в стороне Москвы-реки, было видно далекое зарево. Значит, еще не потушили Белый дом. Завтра с утра нужно где-нибудь новости послушать. А еще после утренней конференции неплохо бы сбегать в хирургический корпус, глянуть, как тот студент, жертва проверки документов, с ушитым мочевым пузырем. Вот попаду сейчас в чашу фонтана сигаретой. Тогда все с ним будет хорошо. Я прицелился, щелкнул. Окурок, прочертив красивую дугу, залетел прямо в чашу. Только искры брызнули. Отлично. Если процесс пойдет как надо, не исключено, что его уже с аппарата снимут. Тогда он и говорить сможет. Будет, как обычно, в таких случаях глазами хлопать и слабым голосом у всех спрашивать, как он здесь оказался. Я поднялся на ступеньку и тут запнулся. «А ты сам-то как здесь оказался?» «Нет, если б кто другой, я бы не удивился. Но меня-то как угораздило? Я ведь, сколько себя помню, всегда боялся врачей, не говоря уж об этих страшных инструментах. Потому что все это — шприцы, иглы, скальпели, щипцы, крючки — точно придумали для того, чтобы именно мне причинять нечеловеческие страдания. Я позорно дрожал от страха, даже когда у меня брали кровь из пальца. Но страшнее всего — это читать всякую наглядную агитацию, смотреть на жуткие картинки, развешанные по стенам в поликлиниках, где самым впечатляющим был плакат, изображающий жертв пьяного зачатия. И когда на даче, в сарае, нашелся многотомник с иллюстрациями «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне», мне потом этот военный опыт ночами снился. Ну и как же так получилось, что я в свои детские страхи окунулся с головой? Самое интересное, что я полжизни работаю по больницам, а подобный вопрос возник у меня почему-то только сейчас. Я закрыл дверь на все замки, выключил свет, бросил ключ на пост. Тихо. Больные все спят. По дальней лестнице поднялся на второй этаж к одиноко стоящему у дверей в операционную старому кожаному дивану. Пошарил рядом в тумбочке, вытащил замызганное одеяло и такую же подушку. Лег, не раздеваясь, только обувь и халат скинул. Наверное, я никогда не полюблю Первую Градскую, как любил когда-то свою Семерку. Она мне и больницей-то не кажется, а каким-то историческим памятником. Было бы правильнее на ее месте краеведческий музей открыть. Тут так много всего случилось за 200 лет. Нужно Нестором быть, чтобы это описать. Лишь недавно профессор Лазо рассказывал, что когда французы вошли в Москву, Наполеона здесь лечили от гонореи. Значит, вот какой насморк помешал Бонапарту одержать убедительную победу под Бородином. В этих древних стенах хорошо кино снимать, а не больных лечить. Недавно в нашей перевязочной снимали эпизод, где по сюжету мертвый Сталин в морге лежит. Вот для таких душевных фильмов Первая Градская самое место. А работать тут как-то не очень. У докторов ни кабинетов, ни ординаторской, ни комнаты отдыха нет. Врачебные столы Стоят в общем коридоре. Мы сидим, пишем свои истории и болезни. Вокруг больные ходят, посетители. Пристают с вопросами. Каждую секунду за халат дергают. Хорошо еще, что так. А то рассказывают, что при академике Лампадкине столы врачей находились прямо в палате. Это чтобы присутствие пациентов доктора дисциплинировало. Нужно было бы приказать и операции проводить прямо в палатах, чтобы и пациентов к дисциплине приучать. Все бы шелковыми стали. В последнее время здесь вообще бардак невероятный. Впрочем, как и везде. Часть докторов в поисках лучшей жизни подалась кто в челноки, кто в медицинские кооперативы. Те, что остались, либо начали бухать, как самоубийцы, либо отчаянно зарабатывать деньги на тех, кто за последние годы преуспел. Беда в том, что богатых пациентов в Первую Градскую нужно еще умудриться заманить, поэтому на таких идет настоящая охота. А зарплата нынче такая, что моей, например, хватает ровно на два блока самых дешевых сигарет. Ладно, хватит о грустном. Вроде я собирался поразмышлять о другом, а именно о превратностях своей жизни. Так на чем я остановился? На том, почему именно сегодня вопрос о выборе профессии пришел мне в голову. Ну, значит, некогда было раньше об этом размышлять, вот почему. Хотя нет, одна попытка случилась у меня лет 10 назад. В то время я работал медбратом в реанимации, и часа в 3 ночи на центральный пульт больницы пришло сообщение, что на трассе по направлению к Домодедово лоб в лоб на гололеде сошлись аэропортовский «Икарус» и ночное маршрутное такси. В обеих машинах пассажиров под завязку, и всех, кто выжил, везут к нам. Мы к Домодедово ближайшие. Нужно было срочно освобождать места для вновь поступающих, распихивать стабильных больных в другие отделения, готовиться к массовому поступлению покалеченных людей, а мне досталось отвозить трупы в морг. Обычно умершие ждут своей скорбной очереди до утра, но сейчас не та ситуация. С минуты на минуту тут такое начнется, что только держись, поэтому даже каталки, на которой эти трупы лежат, будут задействованы как койки. Загрузил я 2 покойников на каталку и повез их в подвал. Санитаров тогда всех повыгоняли, вот и приходилось самому этим заниматься. Подвал в нашей больнице был что надо. От одного конца, где роддом, до другого, где морг, 0,5 километра, не меньше. Пока дойдешь, можно всю жизнь вспомнить. Добрался я до морга, а там сразу все пошло не слава богу. Обычно стоило лишь нажать на звонок, сразу же спускался лифт с местным санитаром-алкашом. Но сейчас я до посинения давил кнопку, а наверху никакого движения не наблюдалось. Пришлось подниматься по лестнице в потемках, оставив у лифта каталку с мертвецами. Хорошо, что хоть дверь на боковую лестницу не заперли. В комнатке, где я нашел бесчувственное тело санитара Сашки, надрывался телевизор. Через равные промежутки он издавал резкий и противный сигнал, а надпись на экране услужливо мигала: «Не забудьте выключить телевизор». Я вздохнул и начал Сашку в чувство приводить. Толкал, пихал, один черт не разбудил. А когда заметил на столе 3 пустые водочные бутылки, то сразу бросил это бессмысленное занятие. Поэтому все сделал сам. Поднял каталку на лифте, перетащил в одиночку трупы на секционный стол, нашел журнал, записал туда данные. А перед тем, как спуститься на лифте с каталкой, я в санитарской комнате все-таки выключил телевизор. Не забыл. На обратном пути решил перекурить по дороге. И тут обнаружил, что прикурить-то мне и нечем. Сигареты есть, а спички не захватил. Конечно, можно было в морг вернуться, на столе у Сашки пошарить. Но возвращаться — плохая примета. Дороги не будет. Надо же таким растяпой быть. В отделении уже не покуришь. И вдруг остановился и на все это как бы со стороны посмотрел. Вот стою я ночью в подвале около морга. Вокруг ни души. Сам весь такой 44-го размера. Впереди конца этому подвалу не видно. Одинокие лампочки еле светят, как в тоннеле метро. Да еще что-то с противным звуком капает из труб. И я переживаю, что не взял спички. Ну, дела. Сказал бы кто-нибудь мне лет 5 назад, что так будет, не поверил бы никогда. Да я от одной мысли со страху бы окочурился. Какая нелегкая занесла меня в этот подвал. Да как такое вообще произойти могло? Но ответить себе я тогда не успел, потому что уже добрался до реанимации. А там такое творится, мама дорогая. Первые скорые в гараж заехали, только успевай поворачиваться. Значит, приходилось все-таки задумываться о странностях своей судьбы. С чего вдруг закрутилась эта карусель? Где же она? Это отправная точка. Я лежал на диване в больничном коридоре, смотрел в потолок, а мимо меня в темноте бродили больные. Так всегда по ночам. Кому в туалет, кому покурить, у кого ночные боли, а у кого просто бессонница. Все они шаркали, кашляли, кряхтели, сморкались, что-то бормотали, а я все пытался понять, что привело меня на этот вот диван.